Они постоянно шли. Необи указывала дорогу и старалась всячески обходить любые заброшенные постройки, но таковых было немного. Сделали несколько привалов в тени брошенных, гниющих автомобилей, пытавшихся в свое время ехать не по дорогам, а просто по степи между холмами. Во время привалов Неа позволяла ему выпить немного воды и немного перекусить. «Мне нужно оружие», — осмелился заговорить Гром во время одного из таких привалов. «Ага, точно», — проворчала в ответ шпионка, пережевывая мясо. «А еще будут требования, мне нужно хоть что-то», — настоял Гром. «Если мы куда-то вляпаемся, мне нужно чем-то защищаться. У тебя же есть пушка, так что меня можешь не бояться». В ответ девушка расхохоталась. «Я это и без тебя знаю, Фагги. Но либо ты туп, либо считаешь тупой меня. Даже с деревянной палкой можно такого наделать, что и пистолет не поможет, если умеешь. Но это не про тебя, конечно». Необи продолжала смеяться, и у Грома пропало всякое желание что-то доказывать этой шлюшке. Где-то в глубине парень все больше начинал сожалеть о том, что не подох. Судя по солнцу, Гром понял, что они шли куда-то на юг и юго-восток, что как бы было в совсем другую сторону от Дримленда, но на его вопрос, какого хрена они идут не туда, девка отрезала, что это не его пёсье дело. Первую ночь спали в куче мусора, которая раньше была одиноким домишкой в этой глухомане. Гром отыскал какие-то гнилые тряпки, собрал из них лежбище и бухнулся спать, полагая, что Необи, конечно же, не оставит его дозорным. Но среди ночи его разбудили пинки, и новая подружка Грома потребовала его поднять задницу и смотреть, чтобы к ним никто не подобрался. Девка подцепила на Грома пару колокольчиков и сказала, что если он шевельнется, то она врежет ему по яйцам. За ночь Гром, конечно же, шевелился, и колокольчики пару раз звенели, отчего Необи тут же просыпалась, покрывала Грома руганью и кидала в его сторону камни, иногда очень прицельно, несмотря на темноту. В общем, непростая была ночка, но Гром плевал и на опасность со стороны пустоши, и со стороны девки, спал прямо на битых кирпичах. К полудню следующего дня им наконец-то удалось найти воду. Остатки грязной лужи между двумя каменистыми холмами, к которой Гром припал всем лицом и хлебал, как умирающий от жажды брамин. Необи собрала себе в несколько бутылок и флягу, и без отстаивания и кипячения предпочитала не пить, а довольствовалась крохами в одной из фляг. «Это, блядь, не смешно», — заметил Гром, стоя на коленях, с перепачканным грязью лицом, пока не охихикала над его звериным поведением. «А ведь в эту лужу наверняка гадили кротокрысы, или что-то еще, а ты пьешь с захлебом. Я думал, сдохну от жажды. Ты то себе оставила. На, набирай, и ложи в свою сумку», — ответила девушка, и бросила Грому несколько пластиковых бутылок. «Вечером займемся водой. Куда мы идем, увидишь. Может, тебе даже понравится». Необи ухмылялась, Гром злился, но повиновался. Но дорога не становилась легче. Как и большая часть северо-западных штатов, земли на востоке от Дримленда были очень холмистыми, да еще и сухими. Тут в основном росли маленькие кустики растительности, часто земля и холмы были густо поросшими желтой, невысокой травой, а иногда не было даже ее, а только пыль и камни. Кое-где встречались остатки небольших, сосновых лесков, на редких равнинах, или между холмами, мертвые в эти дни. Ко всему прочему, погодка здесь была знойной, а все эти гребаные холмы казались бесконечными. И ничего вокруг, ничего особенного, ни единого здания не было видно даже на ровной местности, или с какой-нибудь вершины. Гром в очередной раз споткнулся, услышал очередную порцию оскорбления от также уставшей Неа, но в этот раз не выдержал. «Знаешь, что, нахер пошла?» – озлобленно крикнул он, сделав рывок в ее сторону, и маленький пистолет с глушителем тут же взметнулся в его сторону. «Чё за хуйня? Куда мы, блядь, идем? Закройся, Фагги! Тут я говорю, а ты, сука, молчишь! Ну, стреляй!» – крикнул неожиданно Гром, и чуть ли не уперся грудью в ствол. «Давай, ну же!» – говорил он, но каждая фраза звучала все менее убедительно. «Ну чё, остыл?» – зло проговорила девушка, и направила ствол в пах Грома, отчего уверенности в нем стало еще меньше. «Еще раз такое выкинешь, я не промедлю и секунды, понял? Нахер тебя?» – устало проговорил Гром, и плюхнулся на каменистую почву. «Никуда не пойду, слышишь? Больше никуда. Стреляй. Я не для того бежал из дома и стал рейдером, чтобы так жить, поняла? Лучше дала бы мне сдохнуть». Неа была недовольна этой маленькой революцией Грома, но спрятала пистолет, присела на камень, выпила еще немного воды. Какое-то время она молча поглядывала на парня, словно что-то прикидывала, после чего уже спокойнее, сказала: «Ну ладно, Фагги, поступим иначе. Знаешь, сколько миль от вашего лагеря, до гребаного Дримленда?» «Конечно, нет, ведь ты тупой». «Я не тупой. Был бы не тупым, ты бы не оказался в такой жопе. Так вот, до него дохуя миль, и по дороге может не быть ни единой сраной лужи, даже такой вот грязной, с дерьмом кроткорысов. А в не так много милях отсюда есть другое место, где можно разжиться припасами на более длинную дорогу. Так что, нужно вначале нажить немного добра». «Где?» «Тут», — крикнул Гром, растерянно оглядев холмы вокруг. «Ты чё?» «Чокнулась. Это же гребаная дикая местность. Нужно на дороге выходить, искать в руинах». Гром как-то видел у старших ребят старую карту, и там даже эта дикая местность была покрыта множественными дорогами, и всюду по ним были рассыпаны разного размера городки. Но, похоже, ходить довоенными дорогами и очевидными, открытыми путями было не в стиле шпионки. На дорогах все и ходят, в том числе отморозки, вроде твоих подружек. А почти в каждой руине твари какие-то водятся. «И чё ты предлагаешь? Корешки порыть где-нибудь?» «Нет», — спокойно ответила Ния. «Поработать чужими руками. В смысле, отобрать у других? Вижу, ты начинаешь понемногу понимать, Фагги. Не называй меня так», — девушка ответила средним пальцем, при этом по-детски игриво хихикая. В ответ лицо Грома скривилось от злобы, но потом он также ответил не о средним пальцем. В течение минуты они показывали друг другу пальцы, при этом приговаривая всякого рода оскорбления, пока эта перепалка не окончилась дружным смехом. Поначалу искренний, взаимный смех между двумя как бы врагами окончился чувством неловкости между ними. «Тут есть лагерь Гули недалеко», — продолжила Ния, вновь серьезным тоном, и сделав еще один малюсенький глоток, встала, вновь готовая к пути. «Много их там, небольшой, мы должны справиться. Я буду действовать, а ты будешь прикрывать меня с тыла. А если не хочешь, то сиди здесь и подыхай, Фагги. Мне даже пулю тратить на тебя жаль, ты недостоин такой смерти». «Что значит, недостоин?» — обиделся парень. «Я воин пустоши, и не первый день делами занимаюсь». Но Необи вновь подняла его на смех. «Я тебе дело предлагаю, а ты как пихва тут разнылся. Какой из тебя, бля, воин пустоши?» Гром не смог придумать, как умно ответить, или круто, чтобы так прозвучало, словно он топовый, крутой парень. Но, между этими двумя что-то переменилось. Не стало оскорблять его реже, и немного смягчилось, Гром начал с ней говорить, к тому же намного чаще, чем хотелось самой девушке. Доходило даже до того, что Необи приходилось затыкать Грома, пока тот болтал о том, какие у него с парнями были приключения. Несколько раз девушка не выдерживала и ввязывалась в спор, вновь тыкая Грома носом в очередную ошибку, на ее взгляд, и не забыв намекнуть парню на то, какое он ничтожество. Но, до ночи они не успели отыскать лагерь Гули, устали, и Необи не хотела плутать в темноте в его поисках. Девушка заставила Грома собирать древесину, и при помощи зажигалки сумела развести костер, на котором они тушили в треснутой кастрюльке смесь корешков, листьев и цветов какой-то растительности. Ужин был, мягко говоря, легкий и не обладал положительными вкусовыми качествами. Зато у девушки была пара дорожек каина, и Гром с завистью смотрел на нее, пока не вдыхала этот волшебный порошочек. Просьба поделиться была проигнорирована девушкой, но Гром просил опять и опять, пока Ния со злостью не кинула в него пакетом с остатками, лишь тот только заткнулся и не портил ей кайф. Под влиянием порошка Ния вдруг начала рассказывать Грому истории о своей жизни, путешествиях, где частенько похвалялась тем, какая же она крутая девка. Ния любила шалости, любила приключения, причинять боль, а иногда наоборот удовольствие. Любила, когда в жизни происходило что-то интересное, потому что серая и однообразная, скучная жизнь – это полная херня, и удел конченых придурков, и неудачников, ну вроде таких, как Гром. Иногда Ния спрашивала что-то и у самого Грома, но парень отвечал кратко, и явно не сильно хотел говорить о своем прошлом. Ния только сумела понять, что он из какой-то дыры севернее, где-то между Сиэтлом и Эмпайр, и что его унижали с самого детства. По признанию Грома, в его прошлой жизни осталось только что-то одно, о чем он мог сожалеть, и ради чего стремился к тому, чтобы подняться по жизни. Со стороны могло показаться, что между этими двумя возникла своего рода дружба, но утром Необи вновь ожесточилась и установила незримую дистанцию между собой и Громом. В этот день гребаная пустошь была такой же, как и вчера, пустынной, сухой, каменистой. Гром понять не мог, какого черта уродцы могли тут делать, но, по словам Ниа, они рылись в подземельях какого-то довоенного промышленного объекта. Да войны на его заводе производили какую-то херню, ненужную и в довоенное время, а в эти дни тем более. Но в заброшенных подвалах остались контейнеры с химикатами, внезапно востребованные после апокалипсиса, для производства пороха. По мнению Ниа, гули должны были неплохо зарабатывать, а значит, у них точно должно было быть что-то полезное. Лагерь гули оказался заброшенной силовой установкой, с большим количеством трансформаторов и небольшой постройкой, и все это окружал хрупкий, наспех возведенный заборчик из хлама. Посреди лагеря немного возвышалась кривая башенка с пропеллером, который Ниа назвала ветрогенератором. «Вон, видишь ту хрень на башне? При помощи нее они получают энергию. Наверное, мало, но все же сумели такое смастерить, сукины дети», — сказала Ниа, и начала проверять готовность своего пистолета и ножей. «Сраные гули», — проговорил Гром с омерзением, кривя лицом. «Фу, терпеть не могу этих уродов. Противно даже смотреть в их сторону. Мне тоже. Но, если хотим выжить и добраться до Дрима, нам нужны припасы. Ты чего, их дерьмо жрать нельзя? Не то станем таким же. А мы ничего ихнего жрать и не будем, придурок. У них на юго-западе есть большой лагерь, где они складируют материалы, на какой-то хрен. Это кучка уродцев, группа их старателей. На них можно чем-то разжиться. А если у них ни хера не будет?» — с недоумением спрашивал Гром. «Не забивай голову, Фагги. Делай, как я говорю, и еще поживешь. Мне оружие нужно». Ниоби зло взглянула на него, после чего собрала несколько крупных камней, извалявшихся вокруг, и бросила парню в руки. «Да ты издеваешься. Закрой рот и ползи за мной, а иначе я тебя завалю и обменяю твое мясо на дорожное добро». Губы Грома сжались от злости, но направленный в его сторону ствол пистолета с глушителем обязывал к повиновению. Парочка, скрываясь за неровностями местности, направилась к лагерю, опасаясь быть замеченными дозорными гули. Ниоби не раз пинала Грома, заставляла его опускать грязную задницу еще ниже, когда они проползали некоторые участки. Гром напомнил, что сделать это ночью было бы разумнее, но Ниа сказала, что не намерена ждать до ночи, к тому же, по ее мнению, как раз сейчас их то особо и не ожидают. Сердце Грома безумно застучало, когда они подобрались практически вплотную к стенам лагеря. Ниоби нервно высматривала дозорных, но их словно не было. Вообще, в лагере было так тихо, что со стороны он казался совсем заброшенным, и только слышался скрип кривой башенки и вращение лопастей генератора. Гром попытался что-то сказать, но не охлопнула его ладошкой по губам, чтобы он не болтал. «Осторожно!» – прошипела она ему в ухо, чтоб, сука, ни единого звука. Проблемы отыскать место, где можно было бы перелезть хлипкий забор, не было, но не опасалась перелезть не в том месте и оказаться прямо посреди сраных гулей. Поэтому они довольно долго крались вдоль забора, и иногда девушка осторожненько заглядывала внутрь всего лишь на короткий миг и вновь пряталась. Первым она отправила Грома, и когда парень перемахнул внутрь, какое-то время ждала, после чего последовала за ним. Маневрируя между трансформаторами, девушка продвигалась практически беззвучно, во многом благодаря особенной подошве на сапогах. В то же время Гром ленился приседать и долго ползать с согнутыми коленями, и постоянно задевал валяющийся на земле мусор, консервные банки и даже стекло. Ниоби нервно шипела на него, била кулаком за каждый проступок и требовала, чтобы он, сука, перестал это дерьмо. В общем, у ребят был немного разный подход к такого рода делам, и все как-то клеилось плохо, настолько, что Ниа уже ощущала, что что-то пойдет не так. Еще и гулей не было нигде слышно или видно, что настораживало девушку больше, чем вооруженные охранники. Ну, все действительно пошло немного не так. Первый гуль показался совсем внезапно. Гром и Ниоби перебегали между двумя трансформаторами, а гуль в рваной одежде что-то тихонько вкручивал, сидя прямо под башенкой с генератором. Когда воры промелькнули прямо перед его глазами, он даже растерялся, на мгновение растерялась и Ниоби, но как только гуль встал и успел что-то крикнуть, девушка трижды выстрелила. Кровь брызнула из гуля, он хрипло простонал, и тут же замер на земле. Следующий гуль вышел из единственной постройки, и когда понял, что произошло, побежал обратно внутрь. Их вернулось уже двое, с охотничьими винтовками, и они принялись палить в незваных гостей. Их оружие было сильным, но долго перезаряжалось, в то же время вокруг было много крепких укрытий. «Умрите, суки!» — хрипло кричал один из гулей, делая выстрел за выстрелом. «Вы пожалеете, что сунули сюда свой нос». Но все их выстрелы не достигали цели, даже когда первая ярость немного поутихла, и гули сами укрылись, стараясь вести более прицельный огонь. У Ниоби не было ярости. В ней ярость быстро превращалась в импульс к борьбе и выживанию, а разум пугающе холодел. И пока гули палили в нее и грома, девушка понемногу сближалась со своими жертвами. Первый из гулей как раз перезаряжался, когда Ниа возникла перед ним. «Нет!» – успел прокричать он, стараясь перезарядить оружие как можно быстрее, но было уже поздно. Послышались хлопки пистолета девушки. Гуль вскрикнул и, выронив винтовку, замер на земле. Второй тут же открыл огонь по Ниобе, но девушка скрылась за трансформатором, и чуть было не оказалась в той же ситуации, что и ее жертва. Магазин ее оружия опустел, и в этот момент уродливый гуль, вооруженный монтировкой, пытался наброситься на нее. Несмотря на то, что гуль прихрамывал на изуродованную ногу, он быстро приближался, и Ниа просто не успела бы перезарядить оружие. Но гром заметил гуля раньше девушки, и в доли мгновений сообразил, чем все закончится, в том числе и для него, если чокнутую суку сейчас завалит. Под рукой оказалось только погнутое ведро, и, вооружившись им, гром бросился гулю на перерез. Вначале гуль, казалось, был поражен тем, что его бьют ведром, но вскоре начал наносить удары в ответ, и его монтировка оказалась куда более эффективным оружием. После трех ударов гром оказался на земле, боль в левой руке почти парализовала его, но гуль не успел насладиться торжеством своей маленькой победы, так как нескольких секунд, которые он потратил на драку с громом, хватило Ниобе, чтобы перезарядиться. Она расстреляла его в спину, попав не менее пяти раз, и тут же открыла огонь по последнему противнику, который высунулся, чтобы сделать выстрел. Гуль промахнулся, промахнулась и Ниобе, но ее пули ударили в стену, в каком-то сантиметре от него. Наученный горьким опытом товарища, гуль затаился, и больше не собирался стрелять, пока цель не будет в прицеле, наверняка. Пару минут все трое сидели на одном месте. Ниобе прислушивалась к тому, что делает гуль, чтобы перехватить его. Гуль дрожал от страха и желал только выжить. И гром, кричащий всякого рода проклятия на все гулье племя. «Дайте мне уйти!» — крикнул гуль. «Берите что хотите, только дайте уйти!» «Ну так, блядь, сваливай!» — крикнула Ниа, тут же готовясь стрелять. Гуль, конечно же, не поверил ей, но сбежать попытался, укрываясь между трансформаторов, под звуки ударяющихся об металл пуль. Он выстрелил один раз, почти не целясь, и практически смог добраться до забора, но его ногу внезапно сковала боль. Он вскрикнул и упал на землю. По инерции он несколько раз прокатился по земле, выронил винтовку, и прежде, чем успел вновь ее поднять, парочка рейдеров обступила его. «Ну чё, сука, добегался?» – злобно спросила Ниобе, наставив на гуля оружие. «Не убивайте, а, прошу, я все сделаю. Пожалуйста, не надо. Терпеть не могу вас, уродов!» — крикнул гром, и его нога влетела гулю в голову. Пока он сплевывал кровь и корчился от боли, Ниобе и гром весело хихикали, зло подшучивая над изуродованным парнем, припоминая ему стрельбу, угрозы, травмированную руку грома, хотя сам гуль вроде как не был виновен во всех этих грехах. Потом его ударила Ниа, потом вновь гром. И после каждого удара гуль становился все более испуганным и словно загнанный зверь метался по земле из стороны в сторону, и только молил пощадить его. «Гляди, вот так нужно», — говорил гром, вновь ударив гуля, но Ниобе даже не считала это ударом, и показала, как нужно бить правильно. Это веселье продолжалось минут 10, и казалось, что ужас и страх, которые испытывал несчастный гуль, были словно дрова для огня веселья рейдеров. В конце концов гуль не выдержал, пришел в ярость, и из последних сил попытался напасть на Ниобе, но тут же был опрокинут на землю. Рейдеры избивали его ногами, подкрепляя удары руганью и словами о том, какие же гули уродливые твари. Избивали до того момента, пока тело гуля не перестало дышать и вздрагивать от их ударов. «Видела, как я ему голову разбил нахрен?» — хихикая говорил гром, пока они с ней склонились, уставшие, над окровавленным, опухшим гулем. «Да эта гематома лопнула. Ты фагги бьешь как телка, которая жратву ртом зарабатывает. Это после моего удара урод этот и окочурился. Похер, но было весело», — сказал гром, и они вновь дружно захихикали. «Они такие смешные, когда просят о пощаде. Ага, не убивайте», — кривляясь, говорила Ниа, пародируя интонацию беспомощной жертвы. «Отпустите. пожалуйста, ничтожество». Рейдеры смеялись до слез, вспоминая то, как обычно молит о пощаде их жертвы. Наконец-то, насытившись весельем, они решили посмотреть, что им досталось в качестве добычи. Их ожидало несколько разочарований. Во-первых, Неа сразу поняла по следам, что в лагере обычно бывает куда больше гули, а потому задерживаться здесь было опасно. Во-вторых, Гром оказался во многом прав. В этом лагере и вправду оказалось не так уж и много полезного, в первую очередь пригодной пищи. Несколько сосудов с более-менее чистой водой, несколько упаковок довоенной жратвы, и все. Этого явно не хватило бы, чтобы добраться до Дрима. Было три винтовки, пара самодельных пистолетов, но лишь горстка патронов ко всему этому, и почти никаких денег. «Чё теперь?» – спросил Гром, вкалывая в опухшую руку остатки стимулятора, найденного на одном из трупов. «Ты же говорила, что тут охуенно, а тут хуёво. Молчи, Фагги. Что ты понимаешь? Если бы не я, ты бы уже кормил мутантов своей гнилой плотью». Гром скривил в недовольстве лицо и больше не стал наезжать на девушку, понимая, что вроде как обязан ей. Подумав недолго, Необи сказала: «Все хорошо, просто план немного меняется. Берем все ценное, что тут есть, и попробуем поменять его на припасы». «Че, какие припасы? Где менять? Тут же, бля, пустошь вокруг. Молчи и делай, что сказано». Гром злился, но повиновался. Необи не посвящала его в детали, только сказала, что есть одно место, значительно ближе, чем Дримленд, хотя и в противоположной стороне. Он заметил, что девушка очень сомневается этому решению, но все попытки навести ясность встретились с грубостью и угрозами расправы с ее стороны. Гром попытался взять одну из винтовок в руки, но Неа тут же грубо разоружила его, опрокинув на землю. Она заставила его нести большую часть груза, но отобрала себе все боеприпасы. Все же, Неа немного уступила требованиям парня и позволили ему вооружиться монтировкой одного из гули. «Я, блядь, буду как посмешище», — жаловался Гром. «Это же не оружие, а хер знает что. Ты и так как посмешище, Фагги. Не называй меня так, а то что, стукнешь меня монтировкой?» Зло спросила Неа, и тут же расхохоталась, высмеивая оружие Грома и то, каким придурком он кажется со стороны. Как и обычно, парню пришлось молча глотать насмешки и оскорбления, так как ответить достойно он не мог. Все же, он ощущал некую форму удовлетворения, завершенности и самореализации. Этот день он прожил не зря, и так, как подобает мужчине. У них был настоящий рейд, веселая драка и добыча. Их, хотя добыча не была чем-то очень ценным, но заработали они ее только вдвоем с чокнутой сукой, как настоящая команда. Он вдруг осознал, что ему было приятно сотрудничать с этой Неа, и даже испытал неожиданное сожаление, что, когда была возможность, он ее трахнул всего разок. Сука просто бесила его, но тёлка есть тёлка, да, и когда ты уже несколько дней как не трахался, то готов залезть на что угодно. К тому же, хотя грубость и суровость не отпугивала, задок и бедра у нее были что надо. Дело шло к закату. День был непростым, и было самое время подумать об отдыхе, но местность не обещала никаких подходящих мест. Южнее, Необи рассмотрела в бинокль руины городка, лежащего прямо на асфальтной дороге, но там же, среди маленьких домиков, ползали и ирод-скорпионы. Девушка погнала нагруженного Грома дальше, надеясь отыскать какой-нибудь подходящий холмик или скалу, которые показались бы ей безопасными. Ничего такого не было, но в поле ее зрения попало нечто иное. Чей-то старый лагерь, состоящий из нескольких собранных из мусора лачуг и палаток, окруженных ржавыми автомобилями в качестве забора, стянутыми с ближайшей трассы. Лагерь был заброшен, и уже давно, и мог оказаться как хорошим местом для отдыха, так и хорошей ловушкой, но ничего другого в поле зрения было не видно. Необи решилась проверить, полагая, что, используя Грома как живой щит, она то точно успеет сбежать, если что-то пойдет не так. «Видишь, пойдем проверим там, не нравится мне что-то то место», — сказал Гром, щурясь глазами, стараясь высмотреть что-то в заброшенном лагере. «Какое-то оно, знаешь, зловещее. А ты еще называешь себя воином?» Хихикнув, подъязвила Неа, хотя и сама чувствовала нечто подобное. «Да мне не страшно. Просто говорю». Свои волнения Необи умело скрывала, подшучивая над Громом, и подгоняла его вперед, хотя сама внимательно и нервно смотрела по сторонам. Ничего. Никакого движения, никакой опасности. Только ветер, колыхавший гнилые тряпки и ржавый мусор вокруг. Выбитые взрывом ворота лагеря были распахнуты, и большая часть всего внутри была засыпана пылью и песком. Десяток присыпанных землей скелетов взрослых и подростков лежали в ряд у стены лагеря, еще десяток в обрывках одежды был растаскан по палаткам и лачугам. Ничего ценного здесь не было, только пыль, ржавчина и старая смерть. Необи прошлась вдоль лежащих в ряд скелетов, пощупала пальцем пулевые отверстия в ржавых автомобильных остовах за скелетами. «Чё это? Их всех кто-то перевалил?» «Да», — спросил Гром, разочарованно пиная ногой половинку разбитой бутылки. «Твари, вроде твоих подружек», — грустно ответила девушка, мрачно глядя на расстрелянных когда-то людей. «Всех мужчин расстреляли, а девок растаскали повсюду, и потом тоже поубивали. Зверьё, ты сегодня разве не то же самое делала? Ты чё, придурок? Одно дело гули, другое люди. Да и разве до такого зверства нужно доходить? Только дилетанты и психи всех мочат. Профи убивают столько, сколько нужно, и не больше. Так на одном месте можно не один раз кормиться. И каким зверьем нужно быть, чтобы всех девок поубивать? Да ладно, я ж ничего такого. Чё ты на меня накинулась? Я сам считаю, что если кто сдался и пушку бросил, то можно и не убивать. Хотя, может, у них жратвы на пленниц не было? Все равно, мочить вот так, даже дикари, и те так не поступают. Какое-то время они молчали, а когда Неа успокоилась, то продолжила. Ладно, Фагги, останемся на ночь здесь. Жутковато тут. Да чё ты сцышь, уже не один десяток лет прошел, как разграбили этот лагерь, так что за свою шкуру можешь не переживать. Гром не спорил, да и он все еще находился совсем не в том положении, чтобы указывать что-то своей спутнице. Им удалось закрыть разбитые ворота и кое-как укрепить, после чего Необи выбрала единственную в лагере, более-менее чистую лачугу, в которой разместилась. Гром не хотел лежать рядом со скелетами, а потому ему пришлось спать под открытым небом. Смастерив себе подстилки из довоенной гнили, они разожгли костер и перекусили довоенной жратвой, отобранной у гули. Гром не наелся, но после нескольких голодных дней даже это было хорошо, и, пригревшись у костра, он растянулся на своей подстилке. Необи достала из рюкзака грязную бутылку с темной выпивкой и мятую пачку с сигаретами, и ее спутник жадным взглядом уставился на то, как она наслаждалась этими маленькими радостями. «Обычно добычей делится честно», — обиженно заметил Гром. «Я тебе ничем не обязана». «Или забыл», — ответила девушка, и сладостно отпила из бутылки, сопровождая это действо стоном наслаждения. «Ты жив только благодаря мне, и я буду выбирать из добычи то, что мне нравится. Хочешь еще пожить? Слушайся меня, я тебя спас». Необи рассмеялась, но все же втянулась в спор. «Это когда же? Тебе бы голову монтировкой расквасили, если бы не я. Фагги, ты точно тупой. У меня еще ножи есть, да и все равно, я бы успела перезарядить. Не называй меня так», — обиделся Гром. «И я не тупой, поняла». Но девушка на его требования только смеялась и перекривливала его ворчание, что злило Грома еще больше. Про себя он решил, что больше никогда этой суке не поможет, что бы там ни было, а то и просто бросит ее. Но то ли не осмягчилась, то ли заметила, что лояльность Грома пошатнулась, и передала ему и бутылку, и пару сигарет. «Чё, благодарить не учили в твоей дыре?» — заметила она, пока Гром, радостно улыбаясь, отпивал из бутылки. «В моей самой первой банде говорили, что благодарят только слабаки». «Да, и где теперь твоя первая банда?» Гром смутился, размышляя, что если они не были слабаками, то чего же тогда их всех перевалили? Хотя его вторую банду также всю перевалили, хотя там точно ребята были не слабаки. «Ну, типа спасибо», — выдавил из себя парень, что вновь рассмешило Необи. Этой ночью разговор особо не клеился, и они больше молчали, чем о чем-то общались. Неа вновь приказала Грому караулить, но, когда она уснула, вскоре уснул и Гром, оправдывая свою безответственность тем, что стены и ворота выглядят вполне крепкими. Благо, он успел проснуться куда раньше девушки, чем избежал побоев, и даже успел услышать то, как храпит Неа. Теперь и у него был аргумент для насмешек, которым они не повременил воспользоваться. Необи утверждала, что он все врет, но Гром продолжал описывать, весьма преувеличивая, храп девушки, и то, как мутанты стали подползать к лагерю, привлеченные этим Громом среди ясного неба. Но Неа быстро прервала все его насмешки и хихиканья несколькими пинками, приказывая попутно, чтобы он заткнулся нахер. Уже к обеду Грому стал тянуть набитый железяками самодельный рюкзак. Его сшили ограбленные гули из мешковины и куска прорезиненной тряпки, а петельки были сделаны из двух кожаных ремней. Он был большой, втрое больше аккуратного рюкзачка Необе, но все жалобы и замечания на несправедливость распределенной нагрузки девушка попросту игнорировала. К тому же быстро заканчивалась вода, и ни Гром, ни его попутчицы не знали, есть ли где место, где можно ее найти, а тратить драгоценное время на пустые поиски было даже опасно. К сожалению, Грома, Необе заявляла, что они прибудут на место к обеду следующего дня, да и только в том случае, если не потеряют в скорости. В этом была большая проблема, ведь Гром терял в скорости с каждым часом, и ни ругань, ни насмешки уже не могли достаточно стимулировать его, да и сама не ободрее не становилась. Гром отставал, она немного вырывалась вперед, и пока ожидала его, то пользовалась моментом, чтобы отдохнуть. Привалы не они позволяла делать часто, ведь так терялось время и соответственно вода, и потом было сложно заставить себя встать вновь. В пути им повезло наткнуться на растение, происходящее из семейства кактусовых. Да войны в этих местах они не росли, но после климат местной пустоши стал для них вполне подходящим. Невольные спутники разрубали несчастное растение на кусочки, и, несмотря на то, что вкус у этой штуки был не самым приятным, с жадностью его поедали. Позже, севернее, между двумя каменистыми холмами им встретился мертвый лес почерневших деревьев, среди которых росли небольшие, живые кусты желтоватой травы. Неа предположила, что там можно было найти какую-нибудь лужу с водой, но и она и Гром побоялись наткнуться на каких-то тварей, что частенько любили обитать в подобных, мрачных местах. В конце концов их было всего двое, и только безумцы путешествуют в пустоши парами. Любая опасная ситуация, в которую они могли ненароком попасть, могла обернуться для них смертельной. По той же причине они прошли и мимо приходящей в упадок дороги, что сворачивало на юг к небольшому городку. В его центре были видны высотные постройки, но не больше 5 этажей в высоту, а по краям одноэтажные и двухэтажные дома. Но весь городок был черным, опустошенным пламенем. Разбитые окна, уцелевшие, кирпичные и бетонные части зданий, обгоревшие металлические остовы автомобилей, грузовиков, тракторов. Это не была бомба. Было похоже, что городок подпалили из великанского огнемета, не пожалев буквально и одного здания. И даже с дуновением ветра можно было все еще ощутить запах гари. «Может, попробуем глянуть?» – простонал Гром, валяясь на сухой земле, используя куст желтой травы как подушку. «Рискнем, а то вдруг подохнем без воды, Ниной», – ответила девушка, осматривая в бинокль сгоревший городок среди каменистой пустыни. «Еще пару капель воды есть. Мне на один глоток? Нет, мне на один глоток. Подохнем». Продолжал ныть Гром со стоном огорчения. «Знаешь, как от жажды сдыхают, идут из последних сил, а потом падают уже без них, и потом долго и мучительно подыхаешь. Уж лучше пусть зверье порвет. И чего я именно тебя выбрала?» Устало проговорила Ня. «Повезло же, блять. Ага, повезло. Потому, что я дальше всех от лагеря был. Поссать приспичило, меня и шлепнули первым. Почти. Лучше бы, бля, шлепнули». Но пока Гром жаловался на жестокость судьбы, вспоминая разного рода несправедливости еще со времени своего детства, Необе о чем-то размышляла. Приказав ему наконец-то заткнуться, девушка предложила идею. Она помнила это место по рассказам и знала наверняка, что недалеко есть ферма. По крайней мере, была еще 1.5 года назад. На вопрос Грома о том, какая еще нахер ферма в этой жопе, Неа упомянула что-то о безумце и быстро погнала своего спутника в сторону севера. Гром ей, конечно, уже ни черта не верил и мысленно вовсю готовился к смерти. Но через 3 часа пути оказалось, что девушка была права. Гром так обрадовался, что чуть было не заплакал, и ему даже захотелось обнять Необе, но сдержался, чтобы не выглядеть слабаком. Правда, фермы эту дыру можно было назвать с трудом. Деревянная лачуга, немного покосившаяся на бок, рядом с ней наполовину рухнувший сарай, и клочок земли, поросший кустами местной травы. И только кое-где между ними были видны плохо ухоженные растения, каким-то чудом уцелевшие, но точно не процветающие. «А тут есть вода, а, точно есть?» — спрашивал у девушки Гром, буквально каждые 30 секунд, пока Неа не стукнула его в плечо. «Крадись за мной, и осторожно, понял?» Какое-то время она размышляла, с какой стороны их приближение будет менее заметным и ожидаемым, и выбрала со стороны тыла. У фермы были только остатки хрупкой ограды, и проникновение не было проблемой в принципе. Гром постоянно шепотом спрашивал у Неа, сколько здесь обитает народа, но та отвечала, чтобы он заткнулся. Сейчас, за то, чтобы утолить жажду, Гром был готов убить здесь всех нахрен, сколько бы их ни было, или подохнуть, лишь бы быстро. Потом, когда они преодолели пол дистанции до старого дома, ему стало казаться, что это место вообще пустое, и уже давно заброшенное всеми, а не просто опасается, что тут могли быть звери. Но ему так казалось только до того момента, пока не раздался выстрел, и заряд дроби разорвал в клочья одинокий стебель кукурузы рядом с ним. Оба рейдера приникли к земле. Прошло несколько секунд, после чего вновь раздался выстрел, и дробь ударила в землю недалеко от них. Потом опять, после чего послышался голос, хриплый, старый, но в котором слышалось большое раздражение. «Пошли нахер с моей земли, сукины дети!» — кричал им злобно голос, и вновь раздался выстрел. Несмотря на обстрел, Необи продолжала делать короткие перебежки между выстрелами, приближаясь все ближе к дому. Испуганный Гром просто следовал за ней, дробь часто свистела рядом с ним, и он понятия не имел, какого черта его спутница не отвечает огнем. «Вы больше нихера не получите, проклятые ублюдки! Шлюхины дети! Убирайтесь прочь с моего участка, суки гадкие!» Когда до здания, из окна которого вели огонь, оставалось совсем немного, в сторону рейдеров полетела шашка динамита. Гром успел испуганно выругаться, Необи толкнула его, чтобы тот упал на землю, и упала сама. Раздался взрыв, недалеко от них, но оба были целы. Они добежали до ржавеющих останков пикапа, и здесь оказались в патовой ситуации. Рядом с ними не было никаких укрытий, а стрелок держал пикап под прицелом. Отбежать в сторону, или прямо к дому было невозможно, не оказавшись под прицельным огнем. «Давай, резко туда», — шепнула Необи Грому на ухо. «А я подстрелю этого засранца». «Ну нахер», — шипел в ответ парень. «Мне лишние дырки в жопе не нужны». «Давай, сыкла», — зло добавила девушка. «Ты пить хочешь, или может просто сдохнешь лежа тут?» Не сразу, но Гром решился, ускоряемый в спину сильным толчком девушки. Раздался выстрел, Гром вскрикнул и покатился по сухой земле, подымая облако пыли. В это время Необи подбежала к зданию и влезла в одно из окон. Внутри дома послышалось ругань и ворчание гостеприимного хозяина, потом еще один выстрел и вопль, после чего настала тишина. Гром валялся на земле, его нога кровоточила, но не сильно, и он сумел перевязать рану куском тряпки, вырванной из собственной одежды. С трудом встав на раненую ногу, Гром, прихрамывая, поплелся ко входу в лачугу, полагая, что Необи уж точно смогла справиться с психопатом. Все же, в дом он входил весьма насторожено, но оказался прав. Необи уже рыскала по мебели и ящикам внутри грязной лачуги, и даже не задумалась, как там ее спутник. «Я вообще-то ранен», — обиженно заметил ей Гром, и Неа, закатав от недовольства глаза, без нежности сорвала его повязку и осмотрела рану, после чего бросила парню нож и сказала: «Всего пара дробинок, будь мужиком и вытяни их сам». «Что значит «вытяни»?» «То и значит, фагги, вырежи, придумай что-то, потом вкали себе остаток лекарства». Гром ворчал, но принялся искать подходящее место для того, чтобы подлатать себя. Войдя в самую большую комнату, у камина он обнаружил стрелка. Это был худой старик с грязными, седыми волосами и седой щетиной, одетый в грязные обноски. Нос старика немного кровоточил, одной рукой он держался за живот, зрачок его правого глаза был полностью бледным. Части пальцев на его руках не хватало, а на коже виднелись ожоги. Старик со злобой уставился на своих посетителей и тихонько ворчал проклятие себе под нос. «Какого хрена?» — вспылил Гром. «Почему он все еще жив?» «Потому, что так нужно», — ответила зло Необи, пытаясь найти припасы среди убранства грязной лачуги. «Да он меня чуть не завалил. Я ему сейчас горло нахер перережу, суки старый». Но прежде чем Гром успел что-то сделать, его остановили холодные, могильные слова девушки. «Не вздумай». Грому было обидно, очень хотелось отомстить, но он был вынужден повиноваться воле своей спутницы. Они быстро отыскали запасы воды, мутной, но все же во время жажды она казалась просто замечательной. Гром наконец-то утолил свою жажду, но нога начинала сильно болеть. Он сел на скрипящий стул и принялся работать над своей раной, но смолчать так просто не мог. «Че, размекаешь, да?» — сказал он, постанывая от боли, пока пытался выковырять дробь. «Кто? Я? Чё?» — долбанулся. «Пожалела старого ублюдка. Ты, фагги, кретин. И даже не думай спорить. Его называют старый ворон, или бледное око», — сказала она, указывая на злого старика. «Его никто не убивает. Это как с тем лагерем, помнишь, он вроде местной забавы. Ребята вроде тебя частенько заглядывают к нему, когда совсем плохо с припасами. И чтобы их отобрать, нужно его как-то обезоружить. Типа как в плен взять, а иначе ты бы сейчас подыхал от жажды. И чё, его реально никто не убил, а если бы он кого-то завалил, били, пальцы резали, прижигали, чтобы сволочь старая признался, где добро. Бывало, и он валил кого-то, но его жизнь, в каком-то смысле ценнее, чем жизни тех неудачников, что подставились под его ружье. «Пошли нахер с моего участка», — зло прошипел старик. «Сейчас, дедуля», — ответила ему Необе. «Почти закончили. Ты, главное, не рыпайся». Гром хотел было поспорить с Неа, но какая-то правда все же в ее словах была и на его взгляд. Раненая нога — это, конечно, полная херня, но зато теперь он мог напиться и может даже пожрать, ведь в лачуге старика пахло какой-то сносной стряпней. Да и это были еще не все сюрпризы. «Ага, вот», — радостно сказала девушка, найдя в деревянном полу потайную нишу, заваленную сверху старыми коробками. Внутри оказались грязные банки с самогоном. Открыв одну из которых, Неа принялась наслаждаться крепкой выпивкой. Гром, несмотря на раненую ногу, тут же оказался рядом с ней, благо, у старика был неплохой запас, которого хватит на всех. Первые несколько глотков обожгли глотку и пищевод Грома, но в голову практически мгновенно ударил приятный дурман. «Крепкая, ебать!» – ворчал парень, пока Неа хихикала над ним. «Все знают, что старый ворон держит самогонный аппарат в своем вонючем сарае. Видишь, фагги. А так, если бы завалил его какой-то придурок, вроде тебя, всем бы было бы от этого только плохо. Я тебе в рот ссал, шлюха вонючая», — сказал ей старик, злобно глядя своим бледным оком, но был высмеян обоими рейдерами. «Да ка чё он выебывается тогда?» — удивлялся Гром. «А ты чё бы делал на его месте? Так бы отдавал?» Запах привел к столу старика, на котором все еще дымился жаром и приятным ароматом закопченный котелок. Неа порылась в нем рукой, извлекая из желтой жижи что-то, что напоминало легкие, и кусок вареного сала. «Жаркое», — сказала она, обращаясь к старику, — «с свинокрысиной, грибами и корешками. Неплохо». Сев за стол, Неа и Гром принялись есть прямо из котелка, набирая все содержимое голыми руками, и с жадностью поглощали. «А чё, неплохо», — сказала девушка. «Обожаю домашнюю стряпню», — признался Гром, который давно не ел ничего такого. Наедаясь сытным жаркое, они продолжали опустошать запасы самогона, и к концу этой трапезы изрядно захмелели, заметно пошатываясь. Собрав остатки воды и самогона, они начали собираться опять в дорогу. Старик напрягся и замер, когда Неа подошла к нему, но девушка только перевязала его руки, и, к удивлению Грома, разбила одну из банок, чтобы он смог потом освободиться, пояснила она. Также, она оставила старику его одноствольное ружье, на что Гром возмутился. «Что, даже пушку оставишь? А как ты хочешь, чтобы он выжил без оружия? Думай головой, фагги. Ты это, не называй, поняла? Пошли нахер с моей земли», — крикнул им вдогонку старик, когда оба гостя уже покидали его дом. «А чё он все время хрень эту, ну говорит?» — удивился Гром. «Да не обращай внимания, чокнутый он, как бы там ни было, но благодаря старику жизнь наладилась. Они вкусно и сытно пожрали, напились, набухались, и продолжать лакать самогон по дороге, и уже вечером во время привала. Отдыхать решили в скелете небольшой постройки возле дороги, расчистив немного камни, чтобы было не так твердо лежать». Гром спросил, откуда Неа так много знает об этой местности, и девушка призналась, что частенько бывала в этих краях, и что скоро он сам узнает, почему. А потом Необе начала рассказывать о своих приключениях, о том, где успела побывать, о том, кого убивала, что видела, и каких людей знает. По веселью, вызванному самогоном, призналась, что начинала работать в одном элитном месте Дримленда, но не шлюхой, а элитной девочкой, а потом обнаружила в себе тягу к чему-то большему, и, что важно, склонности к важным в это время талантам. Гром ей втайне завидовал. Он мог только мечтать о такой жизни, как у Неа. Драки, воровство, проникновение, бухло, дурь, постоянный трах и собственный дом в Дримленде – вот эта жизнь. Она была умной, много чего знала, много видела, и по признанию нетрезвой девушки, у нее было несколько тайников с немаленькими сбережениями. Когда же Грома спрашивала она, то парень испытывал стыд, понимая, как хуево со стороны выглядит его истории, по сравнению с нею. Неа хихикала над ним, подшучивала. В тот момент он окончательно решил, что их встреча – Это его шанс начать полноценную жизнь и не просто шляясь по пустоши, но может даже в самом дреме. К полуночи они уже молча лежали и пытались уснуть, но мысли не давали Грому спать, и дело было не только в зависти, вызванной историями девушки. Он вспоминал, какая она, ее запах, ощущения с нею. Короче говоря, отсутствие траха конкретно поджимало молодого парня, а как он и сам замечал до этого, Необе, ко всему прочему, была и весьма горяча. Желания толкали его предложить ей заняться сексом, но после всего сама мысль об этом заставляла его чувствовать себя неловко. Неа скорее всего просто бы высмеяла его, а то и озлобилась бы за такую наглость. Но, член оставался членом. Гром не был уверен, и даже немного нервничал, но он так давно не трахался, что решил рискнуть. Это, может мы это, Неа с непониманием смотрела на него, пока Гром пытался говорить, может мы типа, потрахаемся, а, Необе удивилась, потом расхохоталась, пуская в сторону Грома колкости. Обиженный на нее, Гром улегся на подстилку и, поворчав грубости в ответ, перевернулся на бок. Но, правда была в том, что Необе тоже давно не трахалась, а потому прежде чем парень успел заснуть, она неожиданно заговорила. «Ну ладно, это, ну типа можно. Ты там не спишь?» Гром вначале изобразил безразличие, но член уже начал быстро вставать. «Давай, я не буду говорить дважды, блять», пригрозила девушка, и Гром, решив не терять времени, направился к ней, начав раздеваться. Необе сняла обувь, брюки и белье, оголяя свой волосатый, черный лобок, и оставив сверху только распахнутую курточку, чтобы были заметны ее грудки. Продолжая подшучивать над Громом и его татухой, она легла на подстилку, раздвинув широко ноги. Торчащий от предвкушения член Грома вздрагивал, пока парень шел к девушке. Отчего-то его сердце волнительно стучало. «Только это», — сурово заговорила Неа, останавливая приближение Грома. «Я надеюсь, это не попытка наделать глупостей». «Нет», — искренне ответил парень. «Просто трахаться хочется». В ответ Неа расхохоталась и напомнила, чтобы Фагги не делал резких движений. Гром возвысился над лежащей Необе, попытался лечь на нее, но та остановила его руками. «Ты чего надумал? Сначала там поработай», — сказала она, показывая взглядом на свой волосатый лобок. «Ты чё, я таким не занимаюсь. Настоящие мужчины так не делают». «Чего, блядь?» — сказала Неа и вновь расхохоталась. «Что за бред?» Сжав и выкрутив ухо Грома, Необе заставила его опуститься к своему нежному месту. «Давай, нежненько, а потом я скажу, как нужно». Кривясь лицом и ворча от недовольства, Гром все же хотел, чтобы ему что-то перепало, а потому принялся работать языком. «Ты чего, не знаешь, где клитор? Чему тебя только учили родители? Там поработаешь потом. Сюда, вот так, снизу вверх и с легким напором и постоянной скоростью», — ругалась Неа, поправляя лицо парня. Через 5 минут Необе перестала ворчать на Грома и даже смогла отдаться приятным ощущениям, пачкая его небритое лицо своими выделениями. Это унижение продолжалось довольно долго, отчего бедолага Гром успел наглотаться и девичьих соков, и волосков, а его челюсти и язык онемели от усталости. «Давай, я вся горю». Наконец-то, сквозь страсть прошептала Неа, подтянув Грома под руки к себе. «Да сучка, сейчас я тебе вставлю», — страстно шептал Гром, пытаясь проникнуть в интимные глубины девушки. «Чё ты, блядь, сказал?» — прошипела на него Необе и дала пощечину. «Ты чего? Чё за хуйня? Давай без грубостей, блядь. Я не твоя шлюшка, понял, бля? Не порть момент, ублюдок». Тихонько шепча ругань, Гром поумерил свой пыл и неспешно вошел в девушку. Начал быстро набирать темп, но тут же получил укол под ребра и вскрикнул. «Куда спешишь? На самолет опаздываешь, или что? Так вот тебе новость. Они 100 лет как не летают, блядь, так что тебе спешить некуда, понял?» Мысленно проклиная эту шлюшку, Гром двигался неспешно и так, как командовала Неа, но все это как-то не заводило его, и было не в удовольствие. «Ты чё, заснул или чего?» — вновь заворчала девушка, через 10 минут. «Давай шустрее, еще, сильнее», — прикрикивала она, шлепая Грома по голой заднице. В конце концов, несмотря на все ворчания, стоны Необе достигли пика, по телу девушки пробежало пламя, и она задрожала от удовольствия. «Да, вот так, не останавливайся, не спеши, еще чуть-чуть, хорошо». Гром продолжал ублажать ее горячую и мокрую пещерку, а потом вышел из нее и с недовольным лицом лег рядом. Какое-то время Необе ласкала себя саму, потирая клитор и длинные соски, а когда закончила, с удивлением осмотрела себя. «Ты кончил?» – спросила она. «Нет, чё такое, да как-то перехотелось», – ответил обиженно Гром, и закурил от горящей щепки. «Чё значит перехотелось, а?» – завелась Ня. Похоже, эта неловкость каким-то образом смогла задеть самолюбие девушки. «Я в следующий раз лучше вздрачну, мне так будет приятнее», – честно, но неосторожно ответил Гром. «Приятнее, знаешь, что, со мной кончают только от одного моего взгляда, понял, знаешь, какие мужики меня добивались, а потом признавались, что со мной были как в раю, да у меня с тобой он чуть не опал, то, блядь, не так, или это не так, опал, сейчас ты у меня 5 раз кончишь, понял, блядь». Началась борьба, в которой Гром был быстро повержен очередным приемом из арсенала девушки. Необе выкрутила руку парня ему за спину и обездвижила. «Отпусти, чего ты творишь, пусти, дура, расслабься, пупсик», не без зла в словах ответила Ня. «Сейчас мы тебя хорошенько осушим». Какое-то время девушка возилась свободной рукой в своей сумке. Гром продолжал рыпаться и ругаться, но только до того момента, пока Ня не смочила своей слюной его задний проход. Гром завыл, начал вырываться, проклинал девушку, а потом умолял остановиться. «Один из моих любимых глушителей», — сказала Ня, и к заднице Грома прикоснулось что-то холодное. «Знаешь, я часто с ними играю, тебе понравится». После ее слов тишину ночной пустоши на несколько миль вокруг разорвал ужасный не то крик, не то вопль, заставивший всю местную живность встрепенуться. Через полчаса все закончилось. Довольная, Необе курила, лежа на подстилке, и любовалась звездами, а рядом с ней, скрутившись калачиком, тихонько всхлипывал Гром. «Я знала, что ты из любителей поиграть со своей задницей», — хихикая, — сказала она. «Нахуй пошла, больная сука», — хлюпая носом, прокричал Гром в ответ. «Да ладно, чё ты, тебе же понравилось». Торчал так, что я думала сам брызнет, а еще и постанывал, как грязная сучка. «С садистским удовольствием», — говорила девушка. «Иди в пекло», — крикнул Гром, и болезненно ойкая, поплелся к своей подстилке. «Мне было больно, психопатка, как мне теперь жить с этим? Да ты еще потом добавки попросишь, да чего ты обиделся? В жизни нужно попробовать все, зато ты теперь знаешь, что такое сухой оргазм. Я тебя ненавижу, чтобы ты завтра сдохла». Ня продолжала хихикать над ворчаниями парня, но, несмотря на ее мнение, Гром и вправду очень обиделся, справедливо полагая, что потерял свое мужское достоинство. Все утро и целый день, пока они двигались, он не говорил с Необе, игнорировал все вопросы, даже когда та начала ему угрожать. Все же, хотя и молчаливо, Гром продолжал идти за своей насильницей, периодически бросая в ответ на ее насмешки мрачные взгляды, полные злобы, но в то же время бессилия. Казалось, что набирающая обороты дружба была уничтожена в своем зародыше. Гром дал себе слово, что более ни одного разу не заговорит с Необе. И вообще, теперь он плевать хотел на Дрим, на нее и на все на свете, и при первой же возможности подставит суку. Возможно, даже сама Ния поняла, что перешла черту, и то ли из чувства вины, то ли опасаясь за свою спину, но даже попыталась примириться с парнем. Просить прощения она бы не стала никогда в жизни, но она знала и другие способы. «Да ладно, чё, реально не понравилось?» – спрашивала она, но теперь уже совсем не смеялась над Громом. «Чё ты обиделся? В этом не было ничего ненормального. Это может для твоих шлюха дырок нормально», – вспылил Гром и тут же вспомнил, что клялся больше с ней не говорить. «Я теперь, ты хоть представляешь, что будет, если кто-то узнает? Да ладно, не парься, это же не член был, а так, игрушка, даже глушитель, это же не в счет, так что пидаром это тебя не делает. Я, когда в заведении работала, там знаешь какие солидные мужчины были, так они за такое еще и доплачивали конкретно, и все нормально, они и сильные, и женатые, и богатые бывали». Пыталась успокоить Неогрома, хотя сама таких клиентов считала еще одним видом пидаров. Но результат был на лице Грома, надежда на то, что он все же не пидар. «Так что фа, приятель», — поправилась быстро девушка, — «ты мне еще и должен остался за такое удовольствие». «Какое там нахрен удовольствие», — проговорил с болью Гром. «Но хоть чуть-чуть, но было же, а?» — спросила Ня, но Гром вновь бросил на нее взгляд ненависти. «Ну ладно, каждому свое, это не твое, ок, все нормально. В любом случае, если доберемся до Дрима, там начнешь новую жизнь, и сам даже не вспомнишь, что пробовал. Знаешь, какое у нас там пиво и недорого, и вообще разное бухло, а узкоглазые, Знаешь, сколько там дури продают вокруг? Можно целыми днями кайф ловить. Целыми днями? Спросил Гром с надеждой в голосе. Но это если ты хочешь, конечно. Резко ожесточилась Необе, почувствовав, что Гром снова на крючке. А не хочешь немного постараться, дело твое. Обижается он. Ты меня трахнул. Я тебя, тебе массаж сделала. Да еще и самый интимный. А ты еще и ведешь себя, как неблагодарный ушлепок. Ах да, и жизнь твою не забыл, кто спас? Необе так умело надавила на ниточки Грома, что тот и вправду почувствовал себя еще и виноватым, и даже чуть было не попросил прощения. Истории про Дримленд, перемешанные с выдумками Неа, пробуждали в нем страстные мечты о чуть ли не райской жизни, и даже обиды отступали под силой его воздушных замков. Неа напомнила ему, что они должны работать вместе, особенно учитывая трудности того места, куда им нужно добраться. До последнего момента Необе не говорила, куда именно, а Гром не додумался спросить. Но местность вокруг была явно дикой, то есть даже по современным меркам. Залезши на скалу, Гром отчетливо мог видеть местность вокруг на многие мили, и ни единой дороги, ни единой руины, ничего. Только скалы, горы, ущелья, мертвые деревья и ветер, гоняющий между ними пылевые вихри. Он и придумать не мог чего-то такого, что могло бы их сюда привести. А через несколько часов мучительного перехода, они пришли к необычному месту. Его видно было его еще издалека, но Гром никак не мог понять, что это за херня такая, то ли гора такая, то ли что-то построенное людьми. На высоком, каменистом холме находилась широкая скала, и выглядела она как плато, сложенное из прямоугольных каменных плит, сложенных одна на другую. Выглядела, словно построенная человеком, но Необе утверждала, что это сама природа сделала такое, как бы невероятно оно ни выглядело. Именно на этом плато и были возведены кривоватые, хилые постройки, окруженные таким же забором. Это было похоже на поселение, хотя со стороны оно казалось неживым организмом, но мертвым телом, медленно гниющим и высыхающим на солнце, с торчащими костями во все стороны. «Чё это такое?» – с удивлением спрашивал парень, указывая пальцем на небрежные постройки. «Это петля. Наша цель – оазис для рейдеров и всякого рода отбросов. Ну, вроде тебя». Обиженный Гром уже даже перестал отвечать на оскорбление девушки, но его лицо все еще искажалось судорогой оскорбления. Поняв, куда Неа его ведет, он немного занервничал. «Я помню, парни говорили, что если хочешь сдохнуть, то зайди в петлю». В ответ Неа расхохоталась и сказала: «Правильно говорили, вы же как собаки, даже хуже». «Да ты вроде не такая, на себя посмотри». «Конечно не такая, фагги», хихикая, ответила девушка. «Но сейчас если и похоже на пустынную потаскуху, то так даже лучше. Слушай внимательно, пупсик, будешь делать вид, что я твоя тёлка, и мы просто вместе путешествуем, интересуемся возможностью попасть в какую-нибудь команду». «Дай угадаю», сообразил Гром, и попытался позлорадствовать. «Тебе здесь явно рады не будут, если поймут, кто ты». «Не зубоскалься, ушлепок», зло отрезала Неа. «Не вздумай выкинуть какую-нибудь херню. Если узнают, кто я, то тебя завалит вместе со мной, и не будут разбираться, по какой воле ты со мной путешествуешь. Сечешь». Необе пришлось повторить вопрос еще громче и грубее, но Гром обиженно ответил, что он понимает, и не тупой. «Вот и посмотрим», продолжила девушка. «Твой шанс выжить, это добраться со мной в Дрим. И если будешь паинькой, я помогу тебе как-то устроиться. Как минимум приживешься на окраинах, будешь бухать и охотиться на крыс в канализациях. А поумнеешь, может и к ребятам посерьезнее попадешь, а там и жизнь получше будет. Так что слушай, чё я тебе говорю, сука, я жизнь-то знаю получше тебя». В этот момент Грому очень захотелось двинуть чокнутую суку прямо в челюсть, вырубить и продать в поселении рейдеров, пусть даже за бутылку бухла. Но тут же всплывшие в голове фантазии о том, как он заживет веселой и легкой жизнью в Дримленде, помогли ему сдержаться. Пока они приближались к петле, Неа продолжала наставлять Грома, говорила, что ему можно говорить, а чего нельзя, как правильно себя поставить, но не так, чтобы раздражать других. Бывавшие в петле люди описывали ее как помойную яму, полную крови и нечистот. В целом, это описание очень подходило этому типу городка, слухи о его опасности были лишь немного преувеличены, и даже состоящий из банд Дримленд был настоящим оплотом цивилизации, по сравнению с этим жутким местом. «Не пойму», — заговорил Гром, пока они взбирались по голому холму. «Законники часто рыскают западнее отсюда. Чё они до сих пор не стерли эту дыру? Во-первых, восстановить ее в любом другом месте не проблема, а во-вторых, это не так просто, даже если все законники припрутся сюда дружно. Ты и сама видела их в действии. Они снесли нас как сосунков, просто ваша банда состояла из таких придурков, как ты. Та пошла ты, огрызнулся Гром, но в отместку получил увесистым камнем от Необи. Поселение находится на высоком холме, тут все далеко просматривается, и незамеченным не подобраться. И стены, хотя и хрупкие, за ними немало отморозков. У них может херовые оружие и броня, но они неплохо компенсируют свои недостатки своей злостью. А еще тут обосновались несколько серьезных команд, с такими ребятами нужно уже считаться. Они рейдят далеко на восток, заходят на территорию Айдаха и даже Монтаны. Там, конечно, мало чего есть интересного, еще хуже, чем тут у нас. Но у нас уже и облазили почти все, большие поселения не пограбишь, а маленькие бессмысленно. Патроны и кровь обойдутся дороже добычи. Вот придурки вроде твоей банды ищут слабые отряды, на караваны тимстеров осмеливаются пасть открывать, а я их потом валю. А чё если в лицо тебя узнают? Не узнают, низцы. Те, кого я валила, уже ничего никому не скажут. Да вот только слухи про меня ходят, да и дружки у них кое-какие бывают. Так что смотри, не болтай лишнего, если чё в одну яму нас с тобой положат. А эти серьезные, ну местные, они ребят набирают, но на вопрос Грома Необи весело рассмеялась. Чё ты ржёшь? Да не собираюсь я тебя сдавать. Я, может, потом вернусь, сказал он, уже представляя, как будет путешествовать далеко и рейдить там всяких неудачников, и чтобы это было похоже на приключения Неа. Хотя, какие они, бля, серьезные, раз на востоке рейдит и там нет нихера. На востоке нет конкуренции, придурок. Там может и меньше всего, чем у нас, но есть где порыться. Можно нарыть что-то редкое. Людей там мало, но по причине отсутствия конкуренции у них бывает чем поживиться. Да и не думай, что там все легко. Без крови такие походы не обходятся. Тварей жутких там может и меньше, но все напасти имеются. Так что, сосунков в свои команды они не берут, а только серьезных ребят, прошедших через огонь, зубы и радиацию. А че, я уже тоже немало дерьма схавал. Че ты ржешь опять? Тебя бы они вообще не взяли никуда. Ошибаешься, с заметной грустью продолжила девушка. Я и там бывала, и даже на северо-востоке от Эмпайр. Чё зыркаешь, думаешь вру? Так что я знаю, о чем говорю, пупсик. Вымотанные, они наконец-то взошли на холм, и вскоре оказались перед каменной скалой. Вверх к поселению вели деревянные конструкции, которые были похожи на лестницы, но настолько неухоженные и небрежно склепанные, что убиться на них было бы делом несложным. Слева от лестницы стояла высокая виселица, с болтающимся на ней гниющим и распадающимся телом, с полицейской фуражкой на оголенном черепе, который как бы приветствовал гостей со словами «Добро пожаловать». Сверху на виселице возвышалась палка, на которой гордо трепетал черный флаг с нарисованным на нем белым черепом. Не успели они начать подъем к поселению, как рядом показалась группа парней, одетых в рейдерскую броню или одежду, собранную из всего подряд, а часто и просто с полуголыми телами. Они не проявляли явной агрессии, если не считать шипастых дубинок в руках и тому подобного оружия из всякого хлама.